Глава 60. Я обвела обреченным взглядом присутствующих, словно извиняясь, что они из-за меня оказались здесь и, возможно, никогда отсюда не выберутся. Снова заметила, с какой алчностью Майк смотрит на Грааль. В его глазах отражалось неуемное желание испить чашу. «Не смей!» – предостерегающе крикнула я. «Давай сначала выберемся отсюда, а потом станешь человеком. Сейчас нам нужен кто-то, кто бессмертен, а то мало ли какие испытания нам предстоят». «Кейт права», – поддержала Лика. «Не сейчас». «Не сейчас? А когда?» – напустился на нее Майк. «Тогда, когда кто-то отберет у нас кубок. И я шел к этому 100 лет. И я не могу сейчас выпустить счастье из своих рук. Мы с Тори должны стать людьми. Это единственное, что важно в этом мире». «Станете», – пообещала я. «Но сейчас не время. Ты правильно заметил, что шел к этому 100 лет. Так что потерпи еще хоть несколько часов. Неужели так сложно?» «Хорошо», – выдохнул Майк и отошел подальше от чаши. Чем дальше соблазн, тем целее вампир. Алекс привалился спиной к стене, будто на него накатила слабость. Я привалилась рядом и обняла, счастливая, что он жив. «Отчего святой Грааль на полу валяется?» Его голос выдал недовольство. «Все же ценная реликвия!» Я выпустила его из объятий и подошла к деревянной чаше. Будь она хрустальной, давно бы разбилась. Алекс подошел ко мне. «Жаль, что ты уронил Грааль!» Печально вздохнула и подняла кубок. «Он пуст!» И вдруг он начал наполняться алой жидкостью. Я зачарованно смотрела на происходящее и не верила своим глазам. Тут же в голове вспыхнули последние слова из манускрипта. «Чаша священная истечет кровью. Напиток подарит жизнь мертвым и не иссякнет никогда». «Чаша не иссякнет никогда», – шепотом произнесла я. «Помните, это написано в свитке». «Ничего себе!» – голос Алекса выдал восхищение. «Вот это да!» – рядом оказался Майк. «Аж глазам не верится!» Лика тоже подошла к нам, и теперь мы все вместе завороженно смотрели на полный кубок. «Если бы мне кто-то такое рассказал, ни за что не поверил бы!» – отметил Майк. «И тем не менее происходящее реально!» – заверила я. «Не ясно лишь одно! Как нам выбраться отсюда?» Лика была извечной реалисткой и теперь озадачилась самым главным. «Черт его знает!» – вздохнула я. «Мы здесь заперты, и неизвестно насколько». «И лишь только я один узнаю, чем все это закончится», – озорно заметил Майк. «О чем это ты?» – не поняла я. «Вы все люди, и не факт, что проживете несколько тысяч лет, пока нас не найдут тут спасатели», – он озорно подмигнул. «А вот у меня шансы очень велики». «Ну тебя!» Лика хохотнула и шутливо ударила его по спине. «Если будешь так говорить, мы насильно тебя опоим, чтобы ты не отбивался от коллектива». Их шутки подняли всем настроение. Безвыходность ситуации перестала казаться столь безнадежной, хоть по сути ничего не изменилось, и мы все так же были пленниками, затерянных во времени и пространстве тоннелей. «Что будем делать дальше?» – задала я риторический вопрос. «Может, чашу нужно поставить на место?» – предложил Алекс. «Давай поставим», – согласилась я. К тому же от ее держания ничего не менялось. Осторожно, чтобы не расплескать кровь в другие кубки, я поставила Святой Грааль на место. Мы тщательно осмотрели все помещение, но так ничего и не нашли, что могло выпустить нас. «Должна быть подсказка! Должна!» – твердил Алекс, обходя наш каземат. «Ищите хоть что-то, что можно прочесть или подвигать. Изображение креста тоже может спасти нас. А то неохота помирать именно тогда, когда я только жить начал». И я улыбнулась. «Может, нужно накапать кровь в другие кубки?» – задумчиво спросила я. «Просто другого ничего не приходит на ум». «Ну, давай попробуем», – поддержал меня Алекс, хоть в голосе послышалось сомнение. Только знать бы, кубкам нужна твоя кровь или содержимое Грааля. Давай капнем крови, решилась я. Хуже, чем есть, ничего не будет. Я вынула булавку из кармана и ткнула в подушечку пальца. Поморщилась от боли. Выжила каплю и стряхнула в один из кубков. Он заискрился золотистыми всполохами, и по его резному боку пробежала надпись: «Проход откроется живущим».